мы пробирались к ним в бараки. Охрана, конечно, знала, но мы им спирту для сугреву таскали. Они делали вид, что ничего не замечают. Ну, раз летунам хочется, жалко, что ли? Вот эту звали Люсьен, по-русски Люська. У нее такая знакомая дворянская фамилия была. Сейчас хоть убей, не вспомню. Как и за что она попала в лагерь, неизвестно, но помню, хорошо пела, играла на гитаре. Медичкой была. За нею отдельная комната числилась. И вот в нее-то влюбился Саня Остапчук. Продолжалось это недолго. Санька разбился при приемке и облете самолета здесь, на Аляске. Весь экипаж американцы похоронили в Анкоридже. «Ты мне вот что скажи. Как там Ельцин?» — неожиданно перевел разговор Гордеев. «Не обижают его там?» «Обижают, говоришь?» — усмехнулся Поротов. «Этот парень еще нарубит дров. Всем миром не расхлебаешь». «А я думаю, надо рубануть». Горбачев болтает, болтает, а толку никакого. «Вот посмотри». Гордеев сунул Николаю, лежащий на столике, американский журнал, на обложке которого под разваливающимся бетонным серпом и молотом с красным родимым пятном на голове сидел и поглядывал вверх испуганный Горбачев. «Вот они все видят, только мы ничего не понимаем». Этого уже родимчик хватило, а мы верим и надеемся, что он спасет и защитит страну. Согласен. Я ведь тоже поначалу обольщался. Вплоть до того момента, когда увидел его собственными глазами, — сказал Поротов. Собрали нас для встречи. Приходим. Сидит Боря напомаженный, вокруг него московская шушера вьется, корреспонденты, еще какие-то подхалимы. Он заискивающе по сторонам глазами водит. Вдруг вижу, на лице глубокая мысль появилась. Ловлю себя на том, что он ее сейчас обязательно выскажет. И не ошибся. Мне он почему-то напомнил соседа Гошу. Пока молчит — Смоктуновский. Рот разинит — Крамаров. Ребята, те, кто поближе с ним общались, говорят, вокруг него пьянь. Полторанин, Бурбулис. Поняли, любит Боря льстецов, а еще больше — власть. Но труслив — это по партийной конференции было видно, куражлив, злопамятен, капризен. Журналисты из него государя лепят, а он — разрушитель. Мой знакомый врач-нарколог посмотрел и сказал: «Это мой пациент». «Вот как!» — оторопело протянул Гордеев. «А ты случаем не того? Надо человека в деле посмотреть, дать ему шанс, а потом говорить». «Потом поздно будет говорить, да и не с кем». Через некоторое время в номер пожаловали гости — Романова и Полищук. На Шуре был темно-синий костюм, белая кофточка, туфли на высоком каблуке и какая-то свободная светская прическа. Николай вспомнил, как она раньше говорила, что когда она шла на вылет, то одевалась специально для него. Теперь Шура оделась для Америки. «О, да тебя поселили в президентские апартаменты. У меня по сравнению с твоим коморка», — осмотрев номер, завистливо протянул Полищук. «А ты посмотри в ванную. Там дюжина разных полотенец», — сказал Гордеев. «А какие простыни! Сделаны из хлопка, но точно шелковые». «Да видел уже все не один раз», — сказал Полищук, но все же не поленился и, заглянув в ванную, начал считать полотенца. «Зачем их столько? Все равно две ночи, и полетим в Фербингс». «А это слезы гостям вытирать», — сказал Гордеев. «Петр Яковлевич, там за тобой приехал на форде американец, желает забрать с собой господина Гордеева», — сказал Полищук и, подождав, когда за Гордеевым закроется дверь, кивнул настоящую на столе сувенирную бутылочку Аляски. «Давай, депутат, угощай». «Ну зачем ее трогать? Пусть стоит», — сказал Поротов. «Для тебя это что слону дробина». «Что, жалко стало? Кстати, у меня есть армянский коньяк. — Есть столичная, — сказал Николай.